Глава 12. Монашек старенький. На теплой от солнца скамеечке каменной возле Ильинской церкви старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то как клад под старым дубом, выкопали его, взяли и посадили вот тут на солнышке греться. — Да тебе лет сколько, дедушка? — спрашивает барыба. — Эй, милой, позабыл я. Да вот Тихон-то вашего Задонского помню, хорошо служил батюшка, истово. Все вертится барыба около монашка позеленелого, льнет к нему. Ух, недаром. — Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу. И ходит под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит и станет, любуется, теплится перед ней. Дунуть вот, и потухнут, и свечка, и монашек, — думает барыба. Ходит за монашком следом. Одно подаст, другое подержит. Полюбил барыбу монашка. Народ нынче непочетник пошел. Забыли все старого, слово перемолвить не с кем. А этот вот, дед, а ведь страшен, поди, ночь-то одному в церковь. И Христос с тобой, с ней, родимой, страшно. Дед, давай я ночую с тобой. Строго, — говорит из глубокого дупла своего монашка, — 40 лет один на один с ней ночевывал. И не летникам, кроме и ночевать-то в ней, мало там, что в церкви ночью. Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви. Ладно, подожду, — думает барыба. За всеночной под Тихона-Задонского уж как так притомился старый монашка. Народу не с числа было. Уж прибирали и прибирали из барыбы, носил кончили. Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил. И присел на минуточку малую отдохнуть. Присел и потух ветхой, заснул. Подождал барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка. Спит. Шась скорее в алтарь. Шарит там под престолом, шарит. Нашел. Крепко спит старый монашка, приучается уж смертным сном спать. Ничего не слыхал старый монашка.